Афганский рубеж 2, глава 1. Мои первые подсчеты не давали нам шансов на выживание. С раненым демоном далеко не уйти, да и некуда. Агентура, мать их за ногу. Говорили же, что никого в кишлаках нет, возмущался Батыров, которому Карим в ноги вколол еще одну дозу обезболивающего. Впереди спуск и тропа, ведущая в кишлаки за горной грядой, закрывающей северную сторону базы духов. По этой дороге сейчас идут душманы, их очень много, и хвоста этой колонны не видно. Позади нас, обрыв и крутой спуск к высохшему руслу реки, а по бокам, высоченные скалы. То самое плато, которое стало нашим спасением при посадке, становится ловушкой. Они все идут к базе. «Надо сообщить нашим», – прошептал я и вернулся к своему экипажу. Пока Карим проверял автомат, я включал аварийную рацию Р-855. В таком месте сигнал может не пройти, но другого варианта доложить у нас нет. «Сань, чего ты думаешь? Отдай мне гранату и пару магазинов, и валите отсюда. Это мой приказ», – начал говорить Димон и вырывать у меня станцию. «Успокойся, нам некуда идти. Ты чего такое говоришь? Схватили оружие и бегите к своим», – продолжал настаивать Димон. «Бежим, волосы назад. Там не горка в парке, чтоб на заднице съехать. Пока будем спускаться, нас закидают гранатами, а следом духи ударят нашим в тыл. Операция провалена». Карим кивнул, соглашаясь со мной. «Если эта банда прорвется к Нависофа, мало нашим не покажется», – предположил Сабитович. «Чтобы остановить духов, нужно что-нибудь мощнее, чем три автомата», – сказал я и указал в сторону вертолета. Из хвостового люка как раз торчал ствол пулемета ПКМ, закрепленного на шкворневой установке. «Главное, чтобы он еще оказался целым», – сказал Карим и побежал к вертолету. Пока Димон пересчитывал подкрепление духов, я включил ему аварийную рацию Р-855 из носимого аварийного запаса НАС. 10, 20, 30, 40, 50 и еще идут, шептал Димон, пытаясь посчитать приближающихся к нам душманов. Хорош, всех не пересчитаешь, сказал я, помогая Батырову скрыться за камнями, и отдал рацию. Дай мне лучше еще гранат. Панику брось. Чего брось, их много. Насколько мы их задержим? Растерянно мотал головой Батыров. «Брось паниковать», — говорю, слегка хлопнул пару раз я по щеке Димона, чтобы он взял себя в руки. Это его слегка взбодрило. «Выйди на связь с нашими, доложи и сильно не высовывайся. Ты позицию не сможешь сменить, а значит, тебя будет проще накрыть. Место нашего падения однозначно ищут. Нам нужно продержаться до подлета своих. Почему ты так уверен? В эту расщелину они не пролезут, а через кишлаки лететь опасно. Никто не прилетит. Может, он и прав. Риск для остальных вертушек есть, но я бы никогда не бросил своих товарищей. Сам бы сдох, но вытащил из беды. Прилетят, уверен. Никто своих не бросает», — ответил я. Димон достал из-под сумка два полных магазина и протянул мне. «Тебе больше понадобится», — сказал Батыров. «Не хотел я брать дополнительные патроны у командира, но спорить некогда». Взял у него два рожка. Димон также приготовил оружие и снял с предохранителя. Сабитович уже бежал к обрыву с пулеметом. Я снял с плеча автомат на ходу, когда переместился к своей позиции. Она была прямо по центру склона и прикрыта большими камнями. Рядом, через несколько метров еще одна, а за ней еще. Вот между ними и буду бегать, чтобы меня не накрывали. Из-под сумка достал магазины и положил рядом с собой. Духи пока не стреляют, но угрожают кровавой расправой и предлагают сдаться. Точно перевести не могу, но сомневаюсь, что нас на чай зовут к себе в один из кишлаков. 207 краткое, терплю бедствие, зараза, стучал по аварийной рации Димон, пытаясь дозваться кого-нибудь, но в ответ только шум, и тут же на голос Батырова кто-то из духов выпустил очередь. Попали по камням, которые были укрытием для раненого Димона. Теперь факт того, что мы живы, сподвигнет духов идти вперед быстрее. Сразу три летчика в ловушке. Щедро заплатит за наши головы. Духи с севера идут. Тропа северо-восточнее зоны высадки 1, кричал в рацию Батыров. Душманы уже в 200 метров от нас. Кто в светлой, кто в синей национальной одежде. Никакой у них организации атаки нет, но их очень много. Тропа постепенно заполняется людьми, и вся эта масса с громкими репликами идет на нас. Быстро прицеливаюсь и стреляю в ближайших ко мне духов. Попал в одного из душманов, затем еще в одного. Вижу, что один рухнул как подкошенный и не встает. Второй громко кричит. Тут же и по мне начали стрелять, кроша камни в песок. Стреляю в ответ, но смог только двоих ранить. Поставил переключатель на одиночную стрельбу. Поворотный цилик стоит в положении П. Надо быть менее расточительным с боеприпасами. Неизвестно, сколько нам еще держаться. Тут же начал работать и пулемет. Сабитович патронов из ПКМ не жалеет. Ему и прицеливаться не нужно было. Душманы на него колонной наступали. Огонь из пулемета рассеял духов по разные стороны расщелины. Они все чаще прижимались к склонам, пытаясь скрыться то за выступом, то за камнем. Перекатился в правую сторону и пустил еще несколько пуль по ближайшим ко мне духам. Двое рухнули и покатились вниз по склону. Остальные начали отходить. «Выстрел!» — крикнул Димон. В последний момент увидел, что и толпы вышел вперед один из духов с гранатометом. Стреляет и граната попадает в груду камней в нескольких метрах от меня. Взрыв такой, что обломки долетели и до Батырова. В левом ухе зазвенело. Но это не так уж и страшно. Главное, я вовремя поменял позицию. Небольшая передышка, и душманы пошли вновь. Теперь решили обходить нас по склонам расщелины, забравшись повыше. Там не так просто идти, они знают эти горы лучше нас. Духи продолжают медленно подступать, скрываясь за валунами и периодически стреляя с разных направлений. Еще раз поменял позицию, чем застал врасплох подошедших вплотную к нам душманов. Между нами каких-то 30-40 метров. Один уже достал гранату и приготовился бросить. В последний момент успел его поразить. Тут же прозвучал и взрыв. Осколки гранаты зацепили тех духов, которые были рядом с бросающим. «Димон, не молчи, связь давай!» — громко крикнул я Батырову, перекатываясь ближе к нему. В клубах пыли слышу крики и вопли от боли. Некоторые духи бьются в конвульсиях, хватаясь за свои пораженные конечности. Душманы продолжают прибывать. Три магазина уже израсходовано. В воздухе запах пороховых газов смешался с парами керосина, вытекающего из упавшего вертолета. С каждой минутой боя становится все жарче. На губах хрустит песок, а во рту пересохло. Перезаряжаю, в который раз говорю я, и Сабитович начинает работать активнее, чтобы не дать духам подойти. Склон постепенно заполняется телами погибших. На камнях видны многочисленные следы крови. От постоянных перекатов по камням комбинезон стал серым. Только вроде появится передышка, начинается еще одна волна. «Экономьте патроны!» «Связи так и нет!» — крикнул из своего укрытия Батыров. Уже и он начал стрелять. Настолько близко подошли душманы. Первая же очередь и пули достигли цели. Свалил духа, Димон. Видно, что наступающие ускоряются. Начали стрелять плотнее. Не берегут патроны совершенно. Но им нужно прорваться к своим. А тут три человека не дают пройти. Не знаю, что больше их толкает вперед. Желание прорваться к базе или схватить советских летчиков. Сомневаюсь, что во втором случае нас ждет плен. Издевательство, мучение и казнь. Другой участи в плену у нас не будет. Снова перезарядка. Крикнул я. Очередной магазин пустой, а духи продолжают подползать. Каждый метр на склоне дается им ценой потерь. Еще сильнее они надвигаются на Карима. Уже две гранаты взорвались рядом с его укрытием, но он продолжает стрелять. В очередной раз я сменил позицию, перекатываясь между валунами. Перезарядить не успел, поэтому достал пистолет. Несколько выстрелов и двое духов поражены. «Саня, рядом с тобой, рядом!» — кричит мне кто-то из товарищей. Подошли ко мне вплотную духи. Успеваю сменить магазин и переставить режим стрельбы на автоматический огонь. Пришлось сильнее высунуться и быстро расстрелять подошедшую пару противника. Стреляю короткими очередями, стараясь не подпустить ближе к себе остальных. А они все прут. Несколько духов двинулись обходить Батырова справа по склону. Ему в них не попасть, поскольку над ним нависает скальный козырек. Пускаю по душманам очередь. Одного свалил, и он съехал вниз, прокатившись по склону. Остальные решили отойти. Уже тревожно, что подпускаем их так близко. Пулемет Сабитовича сухо клацнул и замолк. «Саня, я пустой!» — крикнул Карим. Я взял гранату и бросил ее. Троица наступающих одновременно закричала и разлетелась в стороны. Карим вскрикнул и схватился за руку. Получил ранение, но автомат не выпустил и продолжил стрелять. Вот он момент, когда нет времени думать об укрытии. Внутри все похолодело от наступления кульминации. Сердце забилось сильнее, но эмоции держу под контролем. Заметил пару человеческих фигур, поступающих справа по склону. Одеты в коричневые одеяния. Челма на голове, автоматы наперевес. «Справа, справа!» — громко крикнул я, но Сабитович не успел перенацелить автомат. Несколько выстрелов, и Карим схватился за ногу, а я пустил по духам очередь. Двое упали, а остальные с воодушевленными криками отступили. Я подполз к Кариму и помог ему наложить жгут. На вылет. А может и не все на вылет, улыбнулся Сабитович и облокотился на валун камней. Плечо как? Спросил я, осмотрев разорванный рукав комбинезона, на котором выступили кровавые пятна. Зацепило. Будто бы обожгло чем-то, ответил Карим. И стало тихо. Внизу слышно, как перекатываются камни и быстро назад отходят духи. Выглянул из-за камней, чтоб лучше рассмотреть передвижение. Душманы оттаскивали раненых и убитых, а с кишлаков продолжали подтягиваться вооруженные люди. «Еще один-два таких подхода и нас возьмут», — тихо сказал Карим. Я посмотрел в сторону Димона, который лежал среди камней и перезаряжал автомат. «Что с рацией, командир?» — спросил я, занимая позицию между моими товарищами. «Шумы и что-то невнятное. Никто нас не слышит, Сань», — ответил Батыров. Приподнялся и сел, опираясь спиной на изрешеченные камни. Со стороны реки слышен звук винтов, но это может быть обманчивое восприятие. В горах звук распространяется не так, как на равнине. Направление полета сложно определить. Сань, может, подумаешь, пока есть время. Мы с командиром задержим душманов, а ты успеешь уйти, предложил Карим. Поддерживаю. Чего всем тут погибать, дополнил его слова Димон. Я им даже отвечать ничего не стал. Как мне потом в глаза смотреть товарищам, а семьям Сабитовича и Батырова? Не прошло и минуты, как снова послышалась стрельба. Снова перекатываюсь, пригибая голову. Очередная волна духов, но подходить не решаются. Бьют по камням, действую на нервы. Решили задавить морально и заставить расстрелять весь запас патронов. Начинаю уставать перемещаться и отстреливаться, но жить хочется сильнее. Замечаю выстрел из гранатомета. Взрывается недалеко от Димона, но его только накрывает камнями. Все еще живы. Одна группа решила снова попытать счастье и подойти вплотную. «Ближе подпустим», — сказал я, присоединив последний магазин. Кучно идут и стреляют так же. Граната у Карима готова. Он выдергивает чеку и бросает точно в скопление бандитов. Взрыв. Двое рухнули на землю, остальные поскорее стали отползать. Высовываюсь и пускаю две очереди. Еще двое падают замертво. Вновь со склона вниз скатывается раненый душман с криками боли. Напряжение растет. Каменистая местность перед плато теперь еще больше усыпана погибшими, которых пытаются оттащить духи. В нашу сторону летят отдельные автоматные очереди и проклятия на местном языке. Скоро еще попрут. Подполз ко мне Карим и протянул фляжку. Сейчас глоток влаги очень кстати. «Командир, ты как?» – спросил я, но Димон только вертел головой и бил себя в лоб. Наверное, от одного из взрывов его оглушило. «Димон, чуть громче позвал я Батырова. Знаешь, а я теперь не против, что ты меня так называешь», – улыбнулся он. Обнаружил очередное движение. Когда присмотрелся, заметил, что решили местные бандиты перейти к радикальным методам. «Ложись», – крикнул я, и снова ударили автоматные очереди. Теперь еще заработал крупный калибр пулеметов ДШК. Камни крошились в песок, на губах появился привкус песка и пота. Глаза начало застилать. Нас просто решили перемолоть. Отстреливаться было сейчас бесполезно. Два взрыва один за другим, и уже слышно, как вновь близко подошли духи. Ощущение, что они на расстоянии вытянутой руки. Но пока есть шанс, надо царапаться. Высовываюсь и без остановки стреляю по наступающим. Сразу трое духов падают и катятся по склону. То же самое и со стороны Батырова и Карима. Пара человек убиты, столько же раненых и очередное затишье. Можно и перезарядиться, только нечем. Осталось три магазина пистолета. По одному дал Димону и Кариму, у которых совсем закончились патроны. Я попытался спуститься и взять чью-нибудь винтовку, но духи этого и ждали. Хорошо, что не попали. Батыров увидел в паре метров вниз по склону автомат, но ему даже руку не дали высунуть. Он попробовал еще связаться с кем-нибудь, но никакого ответа. Все, пускай в тональном режиме работает. Может, кто услышит, с трудом произнес Димон, утирая грязное лицо. Я посмотрел на свои руки. Вроде нужно дрожать от страха неминуемой смерти, а никакой тряски нет. Духи медленно, но верно подходят. Во время таких перебежек пытаюсь подстрелить кого-нибудь, но удается только ранить двоих. Подпускаем группу со стороны Батырова, и Димон кидает гранату. Кто-то вскрикнул, и остальные отваливаются назад. Еще одна группа, со стороны Карима. Он выстреливает всю обойму, и пистолет предательски клацнул, возвестив об окончании боезапаса. Выстрел один, второй и такой же глухой щелчок раздается из моего пистолета. Последним выстрелом поразил еще одного духа, и остальные отскочили назад. Похоже, это была крайняя атака, которую нам удалось отбить, подвел печальный итог Карим. Его вторая рука кровоточит. Помогаю ему наложить еще один жгут и накладываю его чуть выше локтя. Опять по касательной, но все же задело нашего бортового техника. Не думал, что от них так жжет. Будто кипятком ошпарило, сказал Сабитович. В районе плеча немеет, спросил я. Да какая уже разница, прокашлялся Карим от попавшей в рот пыли. Пару минут есть еще подумать, что делать дальше. У нас на троих две гранаты. Есть идея пойти и заминировать вертолет, но он и так дымит и может вспыхнуть в любую минуту. Я прилег на камни и скрылся за одним из валунов. Духи что-то кричат внизу и собирают очередную цепь, чтобы атаковать нас. Стреляют вверх и громко выкрикивают лозунги, настраивая себя на бой. Смотрю на Карима, а он уже закрыл глаза и тяжело задышал. В одной руке пистолет, в другой – магазин. Вижу, что в нем еще есть патрон. Он медленно вставил его в пистолет и перезарядил. Это последний. Для себя оставил, сказал Сабитович. Димон достал гранату из кармана. Сначала показалось, что руки у него дрожат, но он сосредоточился. Крепко сжал гранату и вложил палец в предохранительную чеку. Умирать не хочется на чужой земле. Зачем я рапорт только написал, произнес Димон. Что ему ответить? Внизу духи идут, ступая по камням склона. Афганское солнце припекает, и жить хочется. Не послали бы нас, послали бы кого-нибудь другого, ответил я и тоже достал гранату, крепко сжав ее в руке. Глава 2. Пули попадали по камням, откалывая последние куски от наших естественных укреплений. Совсем рядом произошел взрыв, но нас только слегка повело в сторону. Переложил гранату с правой руки в левую, и продолжил не сводить с нее глаз. Кажется, что выхода у нас и правда нет. И вот такая маленькая вещь, как граната, может быстро закончить жизнь. Взрывом нас изуродует до неузнаваемости. Но и несколько духов заберем с собой. Правой рукой медленно провожу по земле, усеянной гильзами, камнями и пропитанной нашим потом и кровью. Духи поднимаются. По приближающимся звукам кажется, что им остались пару десятков метров. Глубоко вздыхаю, но мозг пока отказывается принимать предстоящую гибель. Я себе представлял, что будут кружить вороны или еще какие-то падальщики над нами. Но ни одной птицы нет поблизости, тихо произнес Карим и приставил ствол пистолета к подбородку. Сабитович прав. Я тоже не вижу стервятников или грифов над нами. На скалах никто не сидит и не ждет нашей смерти. Близко уже подошли, сказал Димон, пригибаясь из последних сил от летящих поверх нас пуль. Батыров не спешит выдергивать чеку, а духи уже близко. Тут над головой прозвучал громкий и отрывистый крик. Так не кричат стервятники. В нескольких метрах от меня, совершенно не боясь пуль, приземлилось пернатое создание. На макушке и затылке птицы ярко-рыжие пятна. Клюв короткий, похожий на серп. Грудь широкая и мощная. Спина дымчато-серая. Местный подвид соколов во всей красе. И как-то все вокруг стало светлее, будто свет в конце тоннеля появился. Но и духи уже подошли вплотную. По звуку шагов совсем близко. Даже можно учуять запах их старой одежды и пота. Надо еще пожить. Хоть пару минут. Сокол вспорхнул вверх, издавая громкий крик. «Нечего переводить гранаты просто так», — сказал я, выдернул чеку и бросил гранату в толпу духов. Секунда, две, и земля затряслась. И это явно не граната взорвалась. Послышался до боли знакомый гул и свист. Пожалуй, этот звук ни с чем нельзя спутать. Меня слегка присыпало пылью и каменной крошкой. Димон медленно пополз в мою сторону, чтобы показать что-то. «Лежи, лежи», — крикнул я, прижимая Батырова к земле. Еще минуту шел залп. Ощущение, что нависшие над нами горы вот-вот рухнут. Несколько камней упало рядом, и чуть было не придавило израненные ноги Батырова. В последний момент успели с ним перекатиться, и тут же все резко затихло. Взрывы сменились пулеметным огнем где-то вдалеке. Эхом разносятся стоны и вскрики. Среди этих страшных голосов раненых духов слышу звук родных винтов и работающих двигателей Ми-8. Я выглянул из-за валуна, от которого уже мало что осталось за время боя. На входе в расщелину рассредотачивалась группа, высаженная из вертолета. Сразу видно, что одеты они в форму номер 8, что имеем, то и носим. Кто в костюмах КЗС, кто в прыжковке, а кто и в уставной форме облегченки. И на душе стало легче. Ощущение, будто грелку приложили к груди, и она постепенно отдает свое тепло. Пускай и говорят, что вертолетчики не боги, но сегодня они принесли нам спасение и ангельский полк разведчиков на помощь. Пошли, пошли, громко сказал я, начиная поднимать с земли Димона. Батыров совсем ослаб, его цвет кожи был как у афганской пыли, бледно-желтый. Карим выглядел лучше, только мы приготовились спускаться, как на плато забрались бойцы. «Живой, слышно меня?» – кричал мне в лицо один из них. На плече у парня висела большая сумка с красным крестом. «Значит, передо мной медицина. Слышу, не контузило. Остальным помоги». Санинструктор похлопал меня по плечу и опустился к Батырову. Двое погрузили раненого Батырова на брезентовые носилки. Карима подхватила под руки пара других бойцов и начали спускать их вниз по тропе. Я подошел к краю и осмотрел спуск. Тут здоровому-то не так просто будет всходить и спускаться. А спецназовцы эти несколько десятков метров преодолели бегом и только вспотели слегка. «Помощь!» – начал подхватывать меня боец, взобравшийся крайним. «Не, братишка, на своих доберусь!» – похлопал я его по плечу. С трудом, аккуратно обходя перемолотые тела духов, мы спустились и направились к вертолету. Внизу картина после массированного обстрела с вертолетов выглядела страшно. Можно сказать, что низину превратили в лунный пейзаж. Как еще горы устояли, понятия не имею. Ми-8 не рискнул садиться на тропе и выполнил посадку на ровной площадке в паре сотен метров от склона. Вдали над кишлаками кружили 4 Ми-24 и пара Ми-8. Разведчики осматривали тела духов, но многие из них выглядели обезображенно. Трупный запах стал появляться над полем боя. Начали зачищать кишлаки. Успели мы перехватить эту группу. «Если бы прошла через это плато, ударили тогда нам в спину», сказал мне боец, шедший рядом. «А базу взяли?» спросил я, переступая через разбитый дышака духов. «Еще зачищают, но контроль за нами. Вы как вообще сюда залетели? Нам пришлось облетать чуть ли не через Джалалабад, чтоб выйти к этой долине», удивился парень, предлагая мне сигарету. «Не курю, а по поводу посадки, просто удачно попали», ответил я. Боец остановился, повернувшись в сторону человека, приближающегося к нам. «Вытягивание в струнку или прикладывание руки к голове здесь неуместно». В нашу сторону шел командир отдельной бригады специального назначения Тростин Борис Матвеевич, поправляя трофейный нагрудник с большим запасом боеприпасов. Он уже проверил состояние Батырова и Карима. «Теперь я на очереди». «Не ожидал», — произнес Тростин, подойдя ко мне и протянув руку. «Молодцы, одет подполковник, как и все спецназовцы в то, что удобно носить на задании, даже на ногах кроссовки». «Спасибо, нам лучше поторопиться», — предложил я, памятуя, что мои товарищи ранены и нуждаются в помощи. Тростин кивнул, выдохнул и крепко меня обнял. «Спасибо, ребят, спасибо», — прошептал подполковник и отпустил меня. «Задерживаться никто не собирается». После этих слов прозвучал громкий взрыв в районе расщелины. Звук падающих камней перебивал шум винтов вертолетов. Пыль хлынула в долину, будто лавина сошла с гор. Вертолет бросать было нельзя. «Теперь можно улетать», — сказал Тростин и пропустил меня к вертолету. Я медленно забрался в грузовую кабину под одобрительные похлопывания разведчиков. Сел на скамейку и чуть было не упал с нее. Ощущение, что батарейка внутри меня вот-вот сядет. Я был в напряжении очень долго. В родном, вибрирующем и шатающемся Ми-8, я моментально расслабился. Да так, что ноги подкосились, и я с трудом смог удержаться на скамье. «Сань, все хорошо?» Похлопал меня по плечу начмит Марат Сергеевич, который был в грузовой кабине и подошел ко мне. Оказывается, Иванов вылетел на задачу вместе с группой Тростина. Начмит осмотрел меня. Поняв, что я не ранен, достал маленький пузырек и вату. Первая мысль: он мне сейчас обработает ссадины и царапины на лице. Но только мы оторвались от земли, как Марат Сергеевич поднес мне вату к носу, пропитанную неизвестным составом. И это был не спирт. В нос ударил мощный запах самогона. Да такой, что у меня глаза заслезились. Но взбодрило не по-детски. «Ах, хороша, наливочка, да», — улыбался доктор. Я почувствовал, что имелась амбри у Марата Сергеевича. Тут не надо быть гением, чтобы понять закономерность. Что зебра без полос, что начмит без перегара, вещи невозможные. «Марат Сергеевич, ядреный у вас нашатырь», — крикнул я. «А ты как думал натуральный продукт? Ты ж знаешь, что я только свое употребляю». «Так, а куда нашатырь делся?» — уточнил я. «Не знаю, у меня его нет. Да и эта наливочка бодрит лучше, но пить не советую. У тебя опыта мало. Обожаю нашего доктора за простоту. Интересно, насколько много у него практики было до того, как он стал доктором в авиационной части. Слышал, что он не сразу попал в авиацию. Димону поставили капельницу, осмотрели раны, а он продолжал лежать неподвижно и смотреть в потолок. Вертолет слегка тряхнуло, и Батыров повернул голову в мою сторону. Встретившись со мной взглядом, он слегка улыбнулся. Что там у него в голове творится, не знаю, но я вижу, как по его грязным вискам прокатилась слеза. Морально ему было сложнее, чем мне. Жена, ребенок, упущенная карьера, вот чего бы он лишился, взорви он себя гранатой. Думаю, что такое эмоциональное напряжение и заставило его пустить скупую, но очень ценную, мужскую слезу. Сергеич, как он? Подсел я поближе к Начмеду, который подсказывал санинструктору разведчиков, что нужно сделать Димону. Нормально, жить будет точно, но восстановится не сразу, а там, как карты ляжет. Ты бы выпил, а то в горле пересохло небось. Сами же сказали, что наливочка для профи, удивился я. Ну, будем тебя тренировать. От напитка Made by Сергеевич решил отказаться. Я повернулся к Кариму. Его тоже перевязывали, но он улыбался, как Джокер с рисунка на игральных картах. Даже сейчас Сабитович бодрый и спокоен. За бортом уже приближались окрестности Баграма. Вертолет постепенно стал снижаться и через минуту коснулся площадки. Бортовой техник открыл сдвижную дверь. В проеме показались бойцы в белых халатах. Они аккуратно принимали носилки с Батыровым и помогали спуститься Кариму. Марат Сергеевич показал мне тоже выходить. Зачем, если я абсолютно целый? Тростин похлопал меня по плечу, сбив слой пыли, и я вышел на посадочную площадку рядом с госпиталем. За мной спрыгнул Иначмит. Отойдя от вертолета, Марат Сергеевич показал на УАЗ-таблетку, куда мне следовало сесть. «Я в норме, Сергеевич», — перекрикивал я шум винтов взлетающего Ми-8. Камеско сказал в госпиталь. «Я выполняю», — развел руками Марат Сергеевич. «Ну, раз сам Енотаев дал команду, то спорить нет смысла. Меня провезли целых 300 метров до здания приемного отделения. Почти как Папу Римского на Папомобиле. Совсем недалеко здесь инфекционный госпиталь, расположенный за колючей проволокой. Его недавно разбили, поскольку по базе покатилась волна гепатита. Но, как сказал нам Марат Сергеевич, он нас обеспечил препаратом для профилактики, 50 литров натурального продукта и мешок верблюжьей колючки. Где он только собрал это растение, понятия не имею. Пока мы подъезжали к приемному отделению, я видел, что другая машина проехала чуть дальше и остановилась. Солдаты в белых халатах вытащили носилки с Батыровым и Сабитовичем. Их сразу отправили в операционный блок. Когда мой УАЗ-таблетка остановился у приемного отделения, я сразу подумал о столь интересном решении командира эскадрильи. В нем стоит искать и плюсы. 2, а то и 3 дня, никаких задач, постановок и душной палатки. Баграмский медсанбат представлял из себя комплекс из нескольких строений. В основном это были еще палатки, но они активно заменялись постройками из сборных конструкций, проще говоря, модулями. Здесь уже везде стоят кондиционеры, цветы на окнах, а больничная пайка должна быть вкуснее еды в столовой. А сколько молоденьких медсестер! И только я подумал о девушках в облегающих халатиках с выбивающимися локонами из-под белых колпаков, как из дверей приемного отделения вышла милая и очень целеустремленная Антонина. «Саша, родненький, не ранен? Где болит? Почему не перевязали его, Марат Сергеевич? Человек в крови. Белецкая, циц. Клюковкин целый и невредимый. Одна проблема, выпить не хочет. Так и запишем в истории болезни, что у лейтенанта пропал аппетит», — улыбнулся Марат Сергеевич. «Все равно, согласно пункту». И началось в деревне лето. Антонина наизусть напомнила какие-то приказы и директивы, о существовании которых Марат Сергеевич в принципе не знал. У него уши в трубочку свернулись от такого потока данных. «Я с ней не пойду, Марат Сергеевич», — шепнул я доктору, пока Тася пошла жаловаться кому-то из врачей. «Клюковкин, иди с ней, заклинаю, иначе я сегодня нажрусь со стыда, что медсестра знает документы лучше меня», — попросил Иванов. «Исключительно ради вас, доктор», — ответил я, и мы с Маратом Сергеевичем ударили по рукам. Уже на крыльце я почувствовал, как пахнет лекарствами и помытыми полами. Кристальная чистота в коридорах и на посту дежурной медсестры. Даже как-то неудобно входить в грязной одежде, с которой сыпется песок. Присев рядом с дежурной медсестрой, она меня тут же начала опрашивать и вести записи по всей строгости медицинского закона. Не забыла раздеть, проверить давление и пульс, температуру измерить. Выглядела она совсем не бодро. «Еще раз, фамилия?» зевала девушка, клюнув носом. Совсем чуть-чуть и она может так и на шариковую ручку напороться, которой пишет. «Девушка, а вы когда спали в последний раз?» – спросил я. «А сегодня какое число?» «Третье». «Тогда не помню», – отмахнулась она, еще раз зевнула и посмотрела на меня глазами бодрствующей совы. «Фамилия?» «Красавчик». Я ответил ей, но девушка все равно не успела записать. Медсестра облокотилась на руку и заснула. Я выждал пару секунд, подошел к ней. За ее спиной была армейская кровать. Аккуратно взял на руки и собирался положить уже на спальное место, как рядом появилась Тася. Взгляд у девушки был такой, будто серийный убийца давно не пополнял список жертв и увидел потенциальную. «Это как?» Сашенька, запинаясь, указала на медсестру в моих руках Белецкая. Глубокий вдох и выдох. «Вот так, а теперь замри и скажи мне, сколько будет 574 плюс 745?» «Сейчас так, на пару минут я Тасю отвлек. Хватит, чтобы положить медсестру и дописать информацию о себе». «Два на ум пошло», продолжала шевелить извилинами девушка. «Не два, а один», поправил я Тасю. «Получается, получается, а зачем я вообще это считаю, Саш?» спросила Антонина, когда я закончил заполнять информацию о себе в истории болезни. «Да я уже и сам не знаю. Так, куда мне идти?» спросил я. «Сначала помыться, а то ты как будто песочные ванны принимал. Комбинезон оставь, я постираю». От услуг прачечной я отказался. Пока раздевался в душе, Тася стояла рядом и следила за мной. «Антонина, а у вас нету других дел? Там к вам раненых привезли. Там достаточно врачей и медсестер. Ты тоже вновь прибывший, поэтому тебе нужно все рассказать. Я договорилась, чтобы тебя в маленькую палату положили. Там уже выздоравливающие. Причем, все старшие офицеры. А в других как распределены раненые, я уже стоял с голым торсом и в одних трусах». Антонина застыла с протянутой рукой, на которую я повесил грязные штаны. «Кроме два и краткой палаты, везде по два яруса, но в ней людей больше. Так, просто не посидишь и не поболтаешь», — ответила Тася. «То, что мне и нужно. Зато три дня меня никто не будет беспокоить. Главное, достать самую интереснейшую книжку, под которую можно быстро уснуть. Тасечка, солнышко, а ты будешь и в душевой кабинке за мной смотреть, а что я там не видела?» — спокойно спросила девушка. «Я и забыл, что Клюковкин имел сексуальную связь с Антониной. Не думаю, что это правильно», — недвусмысленно намекнул я, и Тася нехотя ушла. Вода в душе была совсем не горячая, но мне нужно было окунуться и привести мысли в порядок. Стоя под прохладными струями воды, я вспоминал весь бой. Каждый выстрел, взрыв и предсмертные крики духов вновь пропустил через себя. Сердце заколотилось с новой силой в груди, а зубы начали стучать друг об друга. Все тело напряглось так, что я не мог пошевелиться. Открыв глаза, уставился вниз. Смотрел, как в сливную дырку с водой уходит грязь и кровь с моих рук. Сердце успокоилось, а напряжение улетучилось. Приняв душ и надев больничную одежду, я отправился в палату. Тася перехватила меня на выходе из душевой и гордо шла впереди, показывая дорогу. «Тут у нас процедурная. Раздача таблеток происходит здесь, как и перевязка», указывала она на помещение по ходу нашего движения. Тася начала обрабатывать мне царапины и ссадины, будто бы они сами не заживут. «Саш, ну и как там? Страшно было?» спросила Антонина, осматривая царапину на шее. «По-разному. Главное, что задачу выполнили и живы остались. Ты больше так не рискуй, выпрыгивая из вертолета, и все. Сломаешь себе что-нибудь, но это не страшно. Конечно, можно руку сломать, а можно и голову, если неудачно приземлиться. Все от местности зависит. Саша, а ты с той девушкой, правда, кран проверял? Конечно. Что еще можно делать в вертолете?» Спокойно ответил я. «Вот и я так же подумала. Но, если что, я не обижусь, если вы там не только кран чинили. Все равно тебя люблю». Ох уж эти признания, как вот ее теперь отталкивать. «Тася, я уже тебе говорил, что мы с тобой, знаю, и я думала над этим. Ты был тогда напряжен от предстоящей командировки. Страшно было, а что будет, если погибнешь? Вот ты и решил меня оградить от переживаний. Мол, расстались, и я не буду о тебе думать. Разгадала я тебя. Раз ты так поступил, значит, и ты меня любишь». Порой, женская логика объяснениям не поддается. «Тася теперь с меня не слезет. Ждут меня три долгих дня, пока не выпишут. Антонину буду я лицезреть очень часто». Обработку ран закончили и вышли в коридор. «Вот это ординаторская», указала Тася на следующее помещение. «Вечером, после 22:00 тут только дежурная медсестра. Сегодня как раз я дежурю. Совпадение, радостно улыбнулся Тася. Не думаю, ответил я и прошел мимо ординаторской, не заглядывая внутрь. Мы повернули влево и подошли как раз к палате, куда меня и определили. Действительно, в ней лежало всего четверо на двухъярусных кроватях и стояла такая же пятая, но пустая. Видимо, для меня. Из соседней палаты вышел высокого роста доктор в больших очках и белом халате. Рядом с ним шла медсестра, которая что-то указывала в историях болезни. С этим парнем все сложно. 18 лет и уже такое. Он не дает мне ничего сделать ему. Не знаю, что и перевязывать, расстроенно говорила девушка, поправляя халат, который был ей явно не по размеру. Ну, каждый привлекает внимание как может. Тут сразу видно, что медсестра с параметрами 90-60-90. Ему нужно делать перевязки. Пару дней и будет борт на Ташкент. Все равно, мы ему здесь больше ничем не поможем. Постарайтесь его сегодня обработать, сказал врач и остановился, встретившись со мной взглядом. Товарищ майор, а это лейтенант Клюковкин. Мы его в третью палату определили, улыбнулась доктору Тася. Нет, не надо, во вторую его. Мы сейчас третью будем забивать новыми ранеными, а двоя завтра вечером почти вся улетит в Ташкент и Кабул. Тася едва хотела начать уговаривать доктора, как у меня сразу появилось ощущение, что это ей удастся сделать. А мне нужно было попасть в палату, где она не сможет долго сидеть со мной. Доктор, а я не против поменяться на двою палату, перебил я майора и заставил Тасю раскрыть рот от удивления. Прекрасно. В три и краткой палате, как видно, все старшие офицеры не ниже майора. Идите во двою, отдал распоряжение доктор и пошел дальше. Тася фыркнула и сунула мне комплект полотенец и книжку. Прочитал я название и понял, что снотворное мне выдали очень хорошие. Что делать? Н.Г. Чернышевский. Прекрасно, тихо произнес я. Дверь во двою палату была открыта, так что я входил без стука. Только вошел внутрь, сразу понял, что в этой палате буду белой вороной. Проходи, браток, не стесняйся. Тут все свои, сказал мне с первой койки парень, у которого половина лица была обожжена. Благодарю, сказал я и осторожно прошел к кровати около окна. Ты откуда? Спросил у меня его сосед, сидевший на кровати и поглаживающий оставшуюся часть левой руки. 363 я вертолетная эскадрилья, летчик-штурман Ми-8, ответил я. Офицер и летчик, давно у нас не было офицеров, улыбнулся обожженный. Как к вам можно? Начал меня спрашивать парень без руки. Саныч я, будет достаточно, мы не на плацу. Парни кивнули и продолжили свой разговор. На удивление, самое козырное место в палате около окна было свободно. Окинув еще раз взглядом палату, я не увидел среди пациентов ни одного, у кого бы ни была проведена ампутация. В палату вбежала та самая красотка, которая выходила отсюда с доктором. Быстро все по койкам. К нам едет заместитель командующего, запыхалась девушка и начала поправлять все в палате. Чего ему нужно? Спросил кто-то из дальнего угла. Ничего, а кто? Сказала медсестра и повернулась ко мне. Вы приведите себя в порядок. Он лично к вам едет, Александр. Отдохнул, называется. Глава 3. Симпатичная медсестра быстро подошла ко мне и осмотрела мой внешний вид. Выглядела она очень хорошо. На голове волосы огненно-рыжего цвета, над губой родинка, а фигура, ну про нее я уже думал, когда оценивал параметры. Все при этой красавице есть. Осмотр моего внешнего вида затягивался. Делала рыженькая медсестра эту проверку весьма тщательно. Обязательно нужно было и по плечу меня погладить, и пальцем по спине провести. От девушки пахло смесью цветочного аромата, лекарств и хозяйственного мыла. Она попросила меня повернуться, поправив при этом мокрые волосы на моей голове. Что за показ мод? Поинтересовался я. Как что заместитель командующего вот-вот прибудет. Возможно, наградить вас едет, а вы перед ним неопрятным предстанете. Давайте я вам новую больничную одежду принесу. Эх, не самое лучшее время и место для заигрывания с девушкой. Выше моих мужских инстинктов есть и совесть. Как я, целый и невредимый, могу кадрить медсестру при тяжелораненых ребятах. Еще и в палате, где и так концентрация ощущения боли, страха и отсутствия надежды зашкаливает. Александр, вы, а пойдемте со мной. Я вас и переодену, улыбнулась девушка, разгладив лямку на майке. Нет, спасибо, устал. Я присел на кровати и встретился взглядом с парнем, который лежал буквально на половине кровати напротив меня. Этот безнадежный взгляд нельзя не сыграть в театре, не изобразить в цвете рисунком. У другого моего соседа по палате все лицо было в шрамах, а на глазах повязка. «Попить можете дать», – прошептал он. Медсестра тут же отреагировала, подойдя к графину с водой, налила полстакана и поднесла парню. Причем на лице девушки не было смущения, отвращения или усталости. Она все делала с улыбкой, при этом что-то говорила ласково и покалеченному парню. «Спасибо, Маша, а ты сегодня дежуришь?» – спросил раненый. «Да, опять тебе почитать, если можно». В итоге, парень уговорил медсестру Машу почитать сейчас. Можно было бы предложить свои услуги чтеца, но раненому хотелось слышать именно женский голос. Поговаривают, что женщины имеют здоровую энергетику, вбирают в себя негатив и боль, которая идет у солдат во время госпитализации, особенно у тех, кто останется инвалидом. Теория спорная, но когда видишь, как все в палате приободряются при появлении медсестры Маши, начинаешь верить в нее. «Толя, я соскучилась. Жду, когда откроется калитка моего дома, будут цвести сады, в воздухе будет запах нескошенной травы, и на пороге будешь стоять ты. Я тебя очень жду», – читала Маша письмо солдату от его девушки. Сама медсестра держалась стойко. Заметил, что это письмо она читает уже не первый раз и практически не заглядывает в него. Главное, что парень с трудом, но улыбался, а вся палата внимательно слушает каждое слово девушки. Маша закончила и спрятала письмо в тумбочку. Затем пошла по палате, проверяя состояние остальных и порядок. Тут из коридора послышались быстрые шаги. «Товарищ генерал, лейтенант Клюковкин в порядке. Он может выйти из палаты. Я не только с ним хочу поговорить. У меня есть еще солдаты», — услышал я знакомый голос генерал-лейтенанта Целевого. Через пару секунд в палату вошел заместитель командующего 40-й краткой армии в накинутом на плечи белом халате. Вид у генерал-лейтенанта был уставший. Седые волосы растрепаны, а на лице была все та же легкая небритость, что и в первую мою встречу с ним. Следом за генералом вошли еще несколько человек. Каждый пытался что-то рассказать Целевому, доложить информацию или просто себя обозначить. «Товарищ генерал, оставьте меня с врачами, я с ними пройду и посмотрю на раненых», – перебил подчиненного Целевой, и все сопровождающие вышли, прикрыв дверь. В палате, помимо пациентов, остались генерал, медсестра Маша и доктор, которого я встретил в коридоре при поступлении в медсанбат. «Глагольте, товарищ майор», – спокойно сказал Целевой и начал подходить к каждому из раненых. Доктор представлял пациентов и рассказывал о ранениях. Генерал, хоть и не всегда поворачивался к майору, но внимал каждое слово врача. Заместитель командующего подошел к каждому и спросил о состоянии. Кто-то отвечал, а кому-то из-за контузии было это сделать сложно. «Ну и вот, лейтенант Клюковкин, представил меня доктор, когда я сидел на кровати. Я не стал изображать из себя больного и начал представляться Целевому стоя. Товарищ генерал-лейтенант, лейтенант Клюковкин», выпрямился я. «Не первый раз мы уже встречаемся. Предлагаю звание опустить. Рэм Иванович», – представился генерал и протянул мне руку. «Александр Александрович», – ответил я. «Да ты садись, сынок. Все садитесь, и я присяду», – пожал мне руку генерал и сел на мою кровать. «Ну, рассказывай, как было дело в том горном проходе». Я подождал, пока найдут себе места доктор и Маша. Как только начал рассказ, многие из пациентов сели на кровати и тоже внимательно слушали о нашем бое. Таким образом, задачу выполнили. Была бы связь, может и быстрее успели наши подойти к нам, закончил я. Самим уйти было нельзя, оставить позицию тоже. Тогда бы духи подошли к базе. Да вы как те спартанцы, так же держали проход в горах, похлопал меня по плечу генерал. Главное, что ребята успели задержать противника и их нашли. Громко начала говорить Маша и замолчала. «Извините, товарищ генерал, ты права, дочка. Так, что Сан Саныч, великое дело сделал ваш экипаж, что с остальными?» Повернулся генерал к врачу. «Операция у Батырова еще идет. Третий член экипажа, Уланов, пока в реанимации, но это ненадолго. Завтра переведем в обычную палату». «Понял». Генерал замолчал и посмотрел на своих бойцов. Тишина затягивалась, а Рэм Иванович все не сводил глаз с раненых. И это только начало. Думаю, что война только началась. Впереди еще много работы, прошептал Целевой и встал с кровати. Еще раз пожал мне руку, пожелал всем выздоровления и направился к выходу. Сан Саныч, а вы готовьтесь. Свою награду вы заслужили, сказал на выходе Рэм Иванович и покинул палату вместе с медсестрой и врачом. Начались шептания и обсуждения прибытия генерала. Нашлись и те, кто воодушевился приходом военачальника, и те, кому это было безразлично. Сосед, толкнул меня в колено парень по имени Анатолий с забинтованными глазами. Ему недавно Маша читала письмо из дома. «Воды», уточнил я, потянувшись за графином. «Нет, прочитай мне письмо, еще хочется послушать», улыбнулся Толя. «Конечно». Я полез в тумбочку и достал письмо. Наизусть его знала только Маша. Раскрыв конверт, достал письмо и начал его читать. «Привет, Толя». «Мне», начал я и остановился. Уж слишком было тяжело мне читать, вернее, говорить правду. «Все в порядке?» – спросил у меня парень. «Да, в горле пересохло», – ответил я и начал по памяти пересказывать письмо. Постарался говорить все в точности, что и Маша, ведь читать реальный текст было нельзя. «Вот спасибо, теперь могу и поспать», – сказал Толя и, повернул голову на бок, начал засыпать. Я еще раз пробежался по письму. Самому даже тяжело читать эти строки. Я поняла, что не могу больше ждать. Выхожу замуж за Федорова. У него работа и квартира в городе. А ты не пиши мне больше. Но возвращайся живым, писала девушка Анатолию. Правильно ли поступила Маша, когда решила соврать парню? Трудно сказать. Но надежду она Анатолию дала, а я не осмелился отнять. Прошло 2 дня, и меня уже начали готовить к выписке. Против этого, конечно же, была Тася. Эта брюнетка чуть ли не в Кабул уже начала звонить, чтобы меня оставили в госпитале. Речь уже пошла и о внеочередном ВЛК. В такой ситуации ничего не оставалось, как пойти и поговорить с без памяти влюбленной в Клюковкина девчонкой. Настойчивость Антонины привела к тому, что сегодня по мне будут принимать решение, отправлять в союз на ВЛК или нет. На утреннем обходе ко мне подошел начальник отделения и спросил о состоянии. Ты состояла рядом, записывая что-то в тетрадь со слов доктора. «Как себя чувствуете, товарищ лейтенант?» – спросил майор, замеряя у меня пульс. «Лучше некоторых, но не так хорошо, как другие», – ответил я. «Саша, тут спрашивают серьезно. Ты пережил аварию, участвовал в бою, и вы очень долго бились на земле», – вклинилась в разговор Тася. «И почему у меня есть желание ее попросить выйти из помещения? Причем сделать хочется это в грубой форме. Антонина, благодарю вас, что не даете мне об этом забыть ни на минуту», — ответил я. «Товарищ майор, эмоциональное напряжение, множественные ушибы. Я уже не говорю о переутомлении. Положена стационарная ВЛК», — продолжала Тася. Начальник отделения смотрел на меня и качал головой. «Этому доктору на наши ВЛК вообще плевать. Он пехотный врач, который не работает со здоровыми людьми вроде меня. Антонина, ваши рекомендации тут неуместны. Завтра выписываем товарища Клюковкина. Готовьте документы», — махнул рукой доктор и пошел к следующим пациентам. Тася фыркнула и пошла за врачом следом. «Вроде победили. Товарищ майор, у Клюковкина есть еще в назначении их промывание. Согласно указаниям главного медицинского управления, для профилактики дисбактериоза и иных кишечных инфекций требуется проводить процедуры клизмирования. Ах ты, зараза, достала таки козырь. Не помню, чтобы летный состав кто-то предупреждал о подобной профилактике. Антонина, если у вас есть время, то займитесь этим. Подобные процедуры есть в указаниях, но я не вижу в них смысла, если человек не жалуется», — сказал врач. «Вот именно. Так что в клизмировании я не нуждаюсь. Анализы. Они показывают, что есть отклонения». Задрала нос Тася и показала какие-то бумажки доктору. «Как избавиться от этого маниакального преследования этой девушки? На грубость не хочется переходить. Товарищ Клюковкин, что-то есть? Рекомендую сделать. Хуже не будет», — отдал доктор бумаги Тася и пошел к пациенту. Я встретился взглядами с Антониной. Видно, что она довольна, как слон на водопое. После 18:00. «И еще, товарищ майор, в назначении указана кружка из марха. Брать какую, номер 2 или 3, вот уже совсем не смешно. Еще и эту грелку подсоединить хочет. Насколько знаю, там объем в 2-3 литров. Меня аж затрясло от злости. «Берите номер 2, там поменьше», — сказал доктор. «Ну, спасибо, пожалели мою прямую кишку». В назначенное время я пришел к процедурному кабинету. Естественно, что никакой клизмы я делать не собирался. Хотелось в очередной и уже последний раз объяснить политику партии Антонине. Я постучался в дверь. получил разрешение и вошел в кабинет. Тася для вида положила на медицинскую кушетку приспособление и начала разводить растворы. «Саша, давай раздевайся, можешь просто спустить штаны и ложиться, я запланировала». «Что ты там себе запланировала, мне все равно», перебил девушку и начал собирать клизмы и кружки из марха. «Ты чего, я тут раствор делаю, Тася, скорость загаси и слушай меня, никакой клизмы не будет, как не будет и наших с тобой отношений». Отдал я ей приспособление, ты свою энергию направь в другое русло, а то так и упустишь жениха себе, мне никто не нужен, кроме тебя, сказала она и набросилась на меня, я и не заметил, как мои штаны спали на пол, а Тася начала расстегивать свой халат, так-так, не здесь, возмутился я, хотя по-мужски, готов был к сексу прямо на кушетке, здесь и сейчас, быстро сказала Антонина, убирая мои руки и скидывая с себя халат. Тут я не сдержался и посмотрел на прелести девушки. Очень все красиво и аппетитно. Руки так и тянутся снять нижнее белье. Саш, я так давно этого хотела. Нельзя заставлять меня столько терпеть. Надо заканчивать эту сцену. Пускай мое достоинство и готово согрешить. Лично я к Антонине ничего не испытываю, а воспользоваться доверием девушки в корыстных целях не хочу. Тася, хорош, схватил я за плечи девушку, но она выкрутилась и наклонила голову в район моего пупка. Да хватит. В тот момент, когда я схватил Антонину за голову, открылась дверь. В процедурной появились три человека, один из которых здесь вообще не должен был появиться. Проматерился про себя несколько раз, пока командующий 40-й краткой армией жестикулировал в мою сторону. «КХМ, что тут происходит?» Задал вопрос генерал-полковник. «М-клизмирование посредством кружки из марха», ответил я, и Антонина, на чью голову я положил руку, тоже кивнула. «Мне кажется, что руку можно убрать с головы девушки», произнес командующий. Я опустил руки по швам и повернулся к генералу. Штаны были в ногах и не позволяли мне подойти ближе. Тася быстро накинула халат и встала со мной рядом. Пришедшие с генералом занервничали, показывая из-за его спины кулаки. «Как звать?» Подошел командующий ко мне ближе. «Александр», ответил я, «это в миру, а в армии лейтенант Клюковкин». Командующий покачал головой и осмотрел снизу вверх Антонину, закутавшуюся в халат. Генерал глубоко вздохнул и повернулся ко мне. «Я понимаю, что дело молодое, воздержание и все такое, но дождались бы, пока солнце сядет», шепнул мне командующий. «Учтем в следующий раз, товарищ генерал», ответил я. Генерал осмотрел процедурную и сделал единственный вывод из всего происходящего. «Бардак», развел руками командующий и пригрозил кулаком своим подчиненным. «Стоит ли говорить, что данный случай стал известен всей Баграмской базе? Даже Батыров с Улановым были в курсе, когда я пришел их проведать на следующий день. Выглядели мужики неплохо, хоть и лежали в гипсах и перемотанные в нескольких местах. Сань, а командующий зашел в начале процедуры или потом?» Улыбался Батыров. «Тебе подробности нужны, как я посмотрю. Интересно же, а что Леночка? Или ты с двумя теперь?» Посмеялся Карим, поправляя простынь на кровати. «Я со всеми и ни с кем. Обсуждение моей личной жизни было закончено на этом. Я пожелал парням выздоровления и собрался уже уходить. Но Батыров меня остановил. Ему надо было сделать одно дело. Сань, я ж тебе так и не сказал спасибо. Ты меня столько раз подстраховывал. В моей звезде героя только одна вершина принадлежит мне. Остальные обязательно стоит делить с огромным числом людей», сказал Димон и протянул мне руку. «Помнится, что я обещал больше не пожимать руку Батырову, но сдержать обещание в данном случае тяжело. Все же, командир нашего экипажа бился со мной бок о бок. Рад, что ты никого не забываешь», ответил я и пожал Димону руку. «Будем считать, что мы опять друзья». Вернувшись в расположение эскадрильи, никто уже и не вспомнил о взятии базы. Наверное, сыграло роль то, что кроме пары десятков раненых из сбитого вертолета, потерь не было. Зато про мою встречу с командующим знали все. Прославился, так прославился. Именно этот факт и стал основным в разговоре с Енотовым. Бой мы с ним обсуждали еще в больнице. Он позвал меня к беседке рядом с его домом, чтобы обсудить визит командующего в госпиталь. «Саня, ты можешь не выпячивать свои шуры-муры с девушками на показ, так удовольствия меньше», — ответил я. «Продолжаешь шутить, имеешь право, ордена тебе и остальным хотят дать, какие не знаю, но без наград не останетесь, это уже радует. Теперь о самом важном, твой экипаж уже не воссоединится, Уланов после ранения вряд ли продолжит летную работу, Батыров еще хуже, но он и так уезжает в академию. К чему ведете, командир? Спросил я. Камеско почесал затылок и продолжил. Учитывая, что с техникой пилотирования у тебя нет проблем, можно тебя двигать на командира вертолета. Помню, что Ефим Петрович уже делал мне предложение пересесть на левую чашку в качестве командира Ми-8. Вот теперь он официально переводит меня. Спасибо. Я согласен, командир. Это хорошо. Через несколько дней ожидаем телеграмму и поедешь. Куда? Удивился я. Как куда? Переучиваться. Я тебя, вообще-то, командиром Ми-24 поставить хочу. Глава 4. Я готовился быть командиром пчелки, грузить и развозить, доставлять и увозить. А теперь меня запланировали бить и прикрывать. В голове сразу вспомнил, как закончилась моя прошлая жизнь. «Саня, чего молчишь?» – спросил Камеско, заметив, как я завис после озвученной информации. «Да тут как бы служу Советскому Союзу не подойдет. Или спасибо должен сказать», – ответил я без грубости. Новость действительно неожиданная. У меня и в мыслях не было, что после стольких передряг за последние месяцы – меня ждет перевод на другой вертолет, еще и командиром. Так, Клюковкин, скажу тебе прямо, у нас жопа с летчиками, посмотрел мне в глаза Енотеев. Только сейчас все это поняли, спросил я, и Ефим Петрович моментально начал вскипать. Молчу, а то по шее получу. Итак, летчиков не хватает, все работаем на износ, ожидается еще много операций. Военные училища переходят на ускоренные выпуски. А ты уже получил опыт. Вот, в качестве продвижения по службе, мы тебя и отправляем переучиться на Ми-24. А где же я теперь буду служить? Сомневаюсь, что подполковник Харьков, с чьей дочкой у меня был роман, горит желанием меня продвинуть на вышестоящую должность. Саня, мать его за ногу, ты когда ее-то успел, ну, в смысле, с ней уже побыть в кровати, воскликнул Енотеев.